лето. Я изжарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Ага, лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Ага, лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето. Все хулиганы при костятах. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда. Да-да-да-да-да-да-да. Лето. Штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. А-а-а. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Умрем. Лето. Лето. Лето.